Охота за информацией. Глава 29. Минуло 5 лет после ухода Ротера. Крайлу Фишеру с трудом верилось в это. Ему казалось, что времени пролетело намного больше. Невообразимо много. Ротер был даже не в прошлом, а совсем в другой жизни, в реальность которой Крайл верил все меньше и меньше. Да и было ли это в действительности? Неужели он когда-то жил на Ротере? И у него была семья? Относительно хорошо Крайл помнил только свою дочь. Но даже и в воспоминаниях о ней стал путаться, и порой ему казалось, что он видел ее уже подростка. Конечно, немалую роль в этом играл и его образ жизни. За 3 года, прошедшие после открытия Немезиды землянами, Крайл побывал уже на 7 поселениях. Обитатели любого поселения имели только один цвет кожи и говорили практически на одном языке. Там царили единые обычаи, единая культура. Вот где проявлялись преимущества Земли. Она могла послать на всякое поселение агента, который ни внешне, ни по языку не отличался от его жителей. Конечно, полностью слиться с местными жителями никогда не удавалось. Даже если агент внешне и не отличался от поселенцев, его выдавали специфический акцент, неумение спокойно реагировать на изменения гравитации и плавать в зонах с низкой силой тяжести. Раньше или позже он выдавал себя, и тогда поселенцы начинали сторониться его. Хотя наверняка знали, что прежде чем попасть на поселение, он прошел карантин и специальную медицинскую обработку. Само собой разумеется, на каждом поселении Крайл оставался лишь на несколько дней, в крайнем случае на несколько недель. Теперь его задания не предусматривали длительного пребывания, а тем более получение местного гражданства и создание семьи, как это было на Роторе. Тогда причиной всему было открытие там гиперсодействия. Теперь же Землю интересовали более мелкие вопросы. Во всяком случае, Крайла посылали именно для выяснения частных проблем. Последний раз он вернулся 3 месяца назад. О новом задании ему пока не сообщали, а сам он не торопил события. Его утомили частые перелеты, безуспешные попытки казаться своим, необходимость притворяться беззаботным туристом. К Райлу заглянул его старый приятель и коллега, Гарант Уайлер, только что вернувшийся со своего поселения. У Уайлера были усталые глаза. Он поднял красивую темнокожую руку и на минуту поднес к носу рукав куртки. Крайл слегка улыбнулся. Это движение было ему хорошо знакомо. Он и сам не раз так делал. Для каждого поселения был характерен свой специфический запах, зависевший от того, какие растения там выращивали, какие пряности употребляли, какие ароматы предпочитали и даже какие механизмы и смазочные масла были там в ходу. На поселении к этому запаху быстро привыкаешь и не замечаешь его, но после возвращения на Землю от него почти невозможно отделаться. Этот запах преследует тебя даже после того, как ты тщательно помоешься сам и почистишь всю одежду так, что никто другой ничего не почувствует. «Рад тебя видеть! Как твое очередное поселение?» Приветствовал приятеля Крайл. Как обычно, хуже некуда. Старина Танаяма прав. На любом поселении больше всего боятся разнообразия и даже ненавидят его. Поселенцы не допускают различий ни во внешнем виде, ни во вкусах, ни в образе жизни. Там подобрались только люди, похожие друг на друга, как 2 капли воды. И они ненавидят всех, кто от них отличается. Ты прав. И это очень плохо, согласился Крайл. Слишком мягко сказано. Очень плохо. Ах, я разбил чашку. Это очень плохо. Ой, у меня вышел из строя контакт. Очень плохо. Мы же сейчас говорим о судьбе человечества, о тысячелетних поисках путей сосуществования людей всех рас и всех культур. Конечно, мы не достигли совершенства, но сейчас у нас рай по сравнению с тем, что было даже 100 лет назад. И вот, когда мы готовы лететь в межзвездное пространство, мы все это забываем, перечеркиваем и возвращаемся в Средневековье. А ты говоришь «очень плохо». Это неплохо. Это глубочайшая трагедия. Согласен с тобой, сказал Крайл. Но ведь ты не можешь предложить что-то конкретное, чтобы улучшить положение. А если так, то что толку от твоих обличительных речей, какими бы яркими и пространными они ни были? Ты вернулся с Акрумы? Да. — ответил Уайлер. — Они знают о ближней звезде? — Без сомнения. Насколько мне известно, нет такого поселения, до которого не дошло бы это известие. Они обеспокоены? Нисколько. Почему они должны беспокоиться? У них тысячи лет на подготовку. Задолго до того, как ближняя звезда заметно приблизится и окажется, что она действительно опасна, а это еще, как ты знаешь, не доказано, они смогут улететь куда угодно. Все поселения смогут улететь. Все поселения в восхищении от ротора и только ждут удобного случая, чтобы смыться самим, с горечью сказал Уайлер. Все они смоются, а мы останемся здесь. Невозможно построить столько поселений, чтобы на них смогли улететь все 8 миллиардов землян. Ты повторяешь слова Танаямы. Что мы выиграем, если будем гоняться за поселениями, накажем или даже уничтожим их? Все равно мы останемся на земле и никуда отсюда не денемся. И если все поселения будут послушными детьми и не покинут своего родителя до самой встречи с ближней звездой, то разве нам от этого будет лучше? Крайл, ты рассуждаешь слишком спокойно. Танаяма более эмоционален, и я на его стороне. Он готов всю галактику разорвать на части, если только это поможет нам овладеть гиперсодействием. А гиперсодействие ему нужно для того, чтобы найти ротор и согнать с настиженного места. Но даже если в этом он не прав, то гиперсодействие все равно необходимо нам, чтобы иметь возможность эвакуировать с Земли как можно больше людей, если к этому нас вынудит ближняя звезда. Так что Танаяма все делает правильно, даже если мы не согласны с его мотивами. Хорошо. Предположим, мы научились обращаться с гиперсодействием. Пусть потом окажется, что времени и сил у нас хватит на эвакуацию, например, только 1 миллиарда человек. Как ты будешь выбирать этот миллиард? И не думаешь ли ты, что руководители Земли будут спасать только себя и себе подобных? Об этом рано думать, проворчал Уайлер. Конечно, рано, согласился Крайл. К счастью, нас уже давным-давно не будет на этом свете, когда появятся первые намеки на начало работ. Раз уж ты сам заговорил об этом, должен тебе сказать, что первые намеки, возможно, уже есть. Уайлер резко снизил тон. У меня есть основания полагать, что мы уже научились работать с гиперсодействием. Или, по крайней мере, вот-вот научимся. На лице Крайла отразилось глубокое недоверие. И что же это за основания? Сны? Мечты? Интуиция? Нет. Я знаю одну женщину, сестра которой знакома с кем-то из ближайшего окружения Танаямы. Этого тебе достаточно? Конечно, нет. Тебе придется выложить все, что ты знаешь. Этого я сделать не могу. Послушай, мы же друзья. Ты ведь знаешь, я немало сделал для того, чтобы ты смог занять прежнее положение в бюро. Знаю. И очень благодарен тебе, кивнул Крайл. Я старался не подвести тебя. Да, конечно. И я оценю твою работу. Но дело не в этом. Я хотел сообщить тебе некоторые сведения, считающиеся секретными. Я думаю, для тебя это будет полезно и очень важно. Ты готов выслушать и обещать, что дальше тебя эта информация не пойдет? Безусловно. Ты знаешь, конечно, чем мы занимаемся. «Да», – коротко ответил Крайл. Вопрос был чисто риторическим, и иного ответа не предусматривал. Вот уже 5 лет агенты бюро, а последние 3 года среди них и Крайл Фишер, охотились за научно-технической информацией поселений и рылись в необъятных кучах информационного мусора. Как только просочились первые сведения об успехах в изучении гиперсодействия на роторе, и уж, конечно, после того, как эти сведения были убедительно подтверждены его уходом из Солнечной системы, на всех поселениях и на Земле начались интенсивные работы в этой области. Очевидно, в результате этих работ на многих, если не на всех, поселениях были получены те или иные разрозненные данные. И среди них, возможно, именно такие, которые позволили в свое время ротарианам овладеть гиперсодействием. В соответствии с договором об открытом обмене научной информацией, все эти данные нужно было передавать на Землю. Если бы удалось их собрать, изучить и суммировать, то, вероятно, все поселения и земляне получили бы возможность на практике использовать гиперсодействие. Однако на самом деле никто и не ожидал такого идеального сотрудничества, так как на каждом поселении рассчитывали попутно по ходу работ сделать полезные побочные открытия. Кроме того, на каждом поселении не оставляли надежд, что в чем-то они опередят других, и таким образом получат определенные преимущества. Поэтому все маломальски ценные данные, если таковые вообще были, хранились в секрете, а в результате ни одно поселение не добилось решающих успехов. Земляне с помощью широко разветвленной сети агентов охотились за информацией на всех, без исключения, поселениях. Проанализировав всю полученную информацию, мы, кажется, получили вполне законченную картину. Скоро мы сможем путешествовать с помощью гиперсодействия, и, я думаю, направимся к ближней звезде. Ты не хотел бы принять участие в этом путешествии? Что мне там делать, если это путешествие вообще состоится, в чем я очень сомневаюсь? Непременно состоится, я уверен. Я не могу назвать тебе источник информации, но поверь мне на слово. Он вполне надежный. Больше того, я уверен, что ты захочешь полететь к этой звезде. Ты сможешь увидеть жену. Если не ее, то свою дочь. Крайл беспокойно заерзал в кресле. Ему казалось, что половину жизни он потратил на то, чтобы научиться не думать о своей дочери. Марлене сейчас 6 лет. Она уже должна рассуждать совсем здраво. Как Розанна. И как Розанна. Видеть человека насквозь. Гарант, ты несешь чепуху. Даже если такой полет состоится, мне никогда не разрешат в нем участвовать. Туда пошлют разных специалистов. И потом, старик разрешит лететь кому угодно, только не мне. Да, он согласился взять меня снова в бюро и даже дать мне множество заданий. Но ты же знаешь, как он относится к провалам. А у меня на роторе был самый настоящий провал. Согласен. Но только ты смотришь на все не с той стороны. По сути дела, ты тоже специалист. Если старик охотится за ротором, как он может не включить в команду единственного землянина, который прожил там 4 года? Кто может лучше понять ротариан и знать, как с ними обращаться? Попробуй поговорить с ним. Приведи все мои доводы, но помни, ты ничего не знаешь о наших успехах с гиперсодействием. Поговори просто как о возможности. И ни в коем случае не втягивай меня в эту историю. Вообще не упоминай моего имени. Предполагается, что я тоже ничего не знаю. Крайл задумался. Возможно ли такое? Он не осмеливался надеяться.